Глава 11. Перун убрал руку, не дотянувшись до ладьи, и с тихим скрипом отодвинул свое сиденье. Тело, привыкшее за прошедшие долгие века к боевой колеснице или седлу грузовой тучи, заныло от долгого сидения в мягком кресле. «Надоело», — проворчал он, поднимаясь во весь свой исполинский рост. Он тяжелыми шагами прошелся по полированному тику веранды. Остановился у резной балюстрады, уперся руками в белый камень. Закат пылал на горизонте, превращая море в расплавленную медь, а небо — в пепелище угасающего пожара. «Знаешь», — произнес Перун, не оборачиваясь, его голос, низкий и густой, смешался с шумом прибоя. «Я совершенно искренне восхищен. Эта игровая партия просто превзошла все мои ожидания». Даже наличие тайных третьих сил не портит общую картину, даже наоборот, добавляет немного перчинки непредсказуемости. Острая неопределенность всегда была лучшей приправой к вечности. Сварог, оставшийся за столом, усмехнулся в пышные усы. Его пальцы потянулись к ледяной бутылке «Шато Марго». Изумрудная жидкость, поймав последний алый луч, заиграла в хрустальных фужерах кровавыми бликами, когда он наполнил оба бокала. «Игра, несомненно, хороша», — согласился он, отодвигая один бокал к пустующему месту. «Интрига выстроена мастерски, напряжение нарастает с каждым ходом. Но знаешь, что вызвало у меня искреннее уважение?» Перун обернулся, его пронзительные голубые глаза в сумерках казались темными, почти черными. Он вопросительно поднял густую бровь. «Ход Мараны», продолжил Сварог, сделав небольшой глоток. «Изящный, хирургически точный и неожиданный. Она не стала вмешиваться открыто, бросать вызов кому-то или подыгрывать одному из основных игроков. Нет. Она поступила гораздо мудрее. Она просто прошла с тенью по краю игрового поля. Пошептала что-то на ухо незначительному персонажу, когда ветер его мыслей затих от сомнений. Затем нашла момент и прошелестела обещаниями в сторону другого пустякового действующего лица. И отошла в тень. А теперь только посмотри, что получилось в результате». Он развел рукой, указывая на незримую арену за пределами веранды. В итоге она получила ровно то, что хотела. Людишки, которым она явилась, даже не поняли, что стали марионетками в ее руках. Ну или поняли, однако теперь это уже не важно. Перун медленно вернулся к столу, но не сел. Облокотился на спинку своего кресла, смотря на Сварога поверх шахматных фигур. «Ты думаешь», — спросил он, немного понизив голос, — «она действительно хотела вывести на игровое поле эту жуткую сущность? Как думаешь, эта тварь всего лишь временный инструмент или в ее планах нечто большее?» Сварог задумчиво пожал могучими плечами. В его движении была вся мудрость кузнеца, знающего, что даже самый совершенный клинок может служить разным целям. «Что хотела Марана, старина, знает только одна она, владычица Исхода, хранительница тайну видания, и вряд ли поделится своими истинными замыслами даже с нами. Однако факт остается фактом. Своей тихой игрой она добилась главного». Он вытянул руку и легким толчком пальца опрокинул черную пешку, стоявшую особняком на доске. Та покатилась, задев краем белую ладью. Она максимально усложнила партию. Раньше был классический поединок. Хаос против порядка, буря против устоя, чернобог против стрибога. Чистая, пусть и жестокая диалектика. Теперь же на поле появилась мощная неизвестная переменная. Сущность, чья природа чужда им обоим. Она не играет за одного, не играет за другого. Есть вероятность, что сама Марана даже не собирается управлять этим созданием Нави, а породила ее просто потому, что могла. И теперь это существо сделает все, просто чтобы жить. Это переводит все на новый уровень, делает игру многомерной, непредсказуемой до дрожи. Перун задумчиво взял свой бокал, но пить не стал, лишь внимательно смотрел на темное вино, в котором уже не отражалось небо. «Теперь даже не знаю», — произнес он с редкой задумчивостью, отбросив браваду. «На кого тут нужно сделать ставку? На ветер, который может повернуть куда угодно. На тьму, которая жаждет лишь поглощения. Или на это новое чудовище, в котором смешались магия и сила воли. Сварог поднял свой бокал в немом тосте к медленно гаснущему горизонту. В его глазах отразилось не просто закатное солнце, а великое, вечное противостояние стихий, теперь обретшее новую пугающую грань. «Может, — сказал он тихо, — теперь ставить нужно не на игроков, а на саму игру, на то, выдержит ли ее правила новая реальность, или нам всем придется учиться играть заново». Я нашел Валимира там, где он и назначил встречу, на террасе ресторации «Северград» с видом на оживленную улицу Широкую. Он всегда говорил, что в свободное время, когда ему некуда спешить, любит смотреть на то, как суетятся горожане. И теперь главный разведчик сидел за столиком в углу, спиной к стене, откуда ему были видны и улицы, и дверь внутрь заведения. Перед ним стоял глиняный кувшин с медом и простая, но толстая фарфоровая чашка, из которой поднимался тонкий пар ароматного отвара лесных трав. Валимир не пил, а внимательно изучал содержимое чашки, словно в темной поверхности жидкости пытался разглядеть ответы на еще не заданные вопросы. Его лицо, обычно оживленное ироничной усмешкой, сейчас было спокойно и немного устало. «Присаживайся, Лютаяр. Настой заварился отменный. Чувствую чабрец, иван-чай и что-то еще. Вот уже минут 10 голову ломаю, никак не могу понять, что это», — сказал он, не поднимая глаз, и налил вторую чашку. «Так спроси у девчонок», — я мотнул головой на пробегавшую мимо подавальщицу. «Не, так неинтересно», — ответил Валимир. «Хочу понять сам. Попробуешь со мной заварки или закажешь кофе?» «Давай попробуем твоего загадочного напитка», — я присел за столик и плеснул немного чаю в свою чашку. Отвар и правда был на диво хорош. Горьковатое послевкусие трав сразу же дало о себе знать. Мы молчали некоторое время, пока меня вдруг не осенило. «Зверобой?» — я поднял на собеседника глаза. «Ну, это на мой неискушенный взгляд. В смысле, вкус». Валимир отставил свою чашку и посмотрел на меня. Взгляд у него был прямой, ясный, без тени обычной шутливости. «Скорее всего, соглашусь. Но давай о важном. Я отправил людей в лагерь к Доброгневу. Он все там показал и рассказал. На всякий случай сразу скажу, что отправил лучших». Он взял ложку меда, медленно и аккуратно пустил ее в чай и плавными движениями размешал, кажется, собираясь с мыслями. Они провели в лесу 2 дня. 2 суток методичного, тщательного поиска по всем канонам, начиная от лагеря и дальше, кругами, по всем тропам, ложным следам на 10 верст вокруг. Он сделал паузу и отпил чаю, давая мне прочувствовать вес этих слов. 2 суток работы его лучших людей явно не поверхностный осмотр, это, скорее всего, заглядывание под каждый упавший лист. «Нашли что-нибудь интересное?» — спросил я, хотя по его тону уже начал догадываться. «Ничего», — Валимир произнес это слово тихо и почти с оттенком непонятного восхищения. «Абсолютно ничего, Лютаяр. Ни одного свежего следа, который бы вел от лагеря. Те 3, или сколько их там было на самом деле, пришли словно из-под земли и ушли, растворившись в воздухе. Кровь на месте сломанной ловушки, она обрывается в 30 шагах от этого места. Будто раненого подняли и дальше несли так, что он не капнул ни разу. Но нет ни одного следа человека или людей, переносивших тяжесть. Как будто его понес дальше не человек, а призрак. Волок, наличие которого предполагал Доброгнев, да, возможно, был, но его след умело замещен следами старого лосиного наброда. Очень искусно, мои ребята еле распознали подмену». Он откинулся на спинку стула, и его пальцы принялись барабанить по столику тихую дробь. «Такое впечатление, что после того, как они отползли от ловушек у лагеря, за ними пришел кто-то еще. И кто-то все следы в этом лесу почистил. Не торопясь и тщательно. Да, есть способы, метелка из перьев совы, например. Бесшумно, быстро, без суеты. Потом подобрал все ошметки, замазал кровь лесной грязью, разбросал хвою и старые ветки. Следов самой этой уборки тоже нет. Ни обломанных веток, ни отпечатков сапог, ничего». Валимир замолчал, дав своим словам повиснуть в тихом воздухе террасы. Я представил эту картину. Лес, темная ночь, запах крови и страха, а потом невидимые эффективные руки в полной тишине, стирающие все, как убирают улики с места преступления. «Твой вывод, Валимир?» — спросил я, хотя он и так уже к нему подводил. «Мой вывод, Лютаяр, просто неприятен». Он перестал барабанить пальцами и сложил ладони домиком перед собой. «Против нас теперь играет кто-то новый. Или не новый, но вышедший из тени. Это непростая шайка головорезов с наемным магом воды. У обычных бандитов нет таких ресурсов ни в людях, ни в умениях. Следов нет, потому что их спрятали. И это планировалось с самого начала. Это уровень исполнения, на который способны единицы в нашем городе. Но есть нюанс. Я их всех знаю, и они в дружине. Поэтому точно говорю, что гости определенно не из Северграда». Я сделал последний глоток своего отвара. Он уже остыл, и теперь горечь трав ощущалась сильнее. Картина, которую рисовал Валимир, была куда неприятнее откровенного нападения. Это была игра в тени, где мы даже не видели лица противника. «Башня Ворона?» — предположил я первое, что пришло в голову. «Нельзя исключать. Но этот стиль слишком не похож на них. Радовичи любят демонстративность, им важно показать силу и запугать. Зачем им скрывать свои действия? Здесь же была чистая, высокопрофессиональная скрытность, как у...» Он запнулся, подбирая сравнение. «Как у хирурга, который боится занести инфекцию. Или у вора, который знает, что его могут разыскать по единственной пылинке». «Спасибо за чай, Валимир. С медом ты вряд ли определишь нужную травку». Я отодвинул чашку на середину стола. «Ромашка», — усмехнулся он. «Это кроме зверобоя, который ты узнал. Что дальше делать будем?» «Необходимо усилить наблюдение, но не только за лагерем. Там достаточно эффективны ловушки, можно просто добавить охраны. В городе обязательно повысить уровень контроля за всеми нашими объектами. Еще было бы идеально прочесать лес вокруг хотя бы на день пути. Мне кажется, у наших противников где-то рядом должен быть лагерь. Есть возможность, найдешь людей?» «Сделаю», — коротко ответил Валимир. «Может, самому для верности сходить?» «Не нужно», — я мотнул головой. «В городе тоже становится горячо, сам знаешь. Думаю, если что-то готовится, то именно здесь». Солнце пекло мостовую, вытягивая из камня терпкий запах вчерашнего дождя. Но Васильку это ничем не мешало. Он стоял, прислонившись к облупленному косяку ловчонки со скобяными товарами и с видом бессмысленного безделия наблюдал за своим кварталом. Да, его кварталом. От этого вот колодца до фонаря на перекрестке с кривым переулком. Здесь каждый камень был ему знаком, и каждый проходящий житель был учтен. Он не просто смотрел, он контролировал. Высматривал подозрительных чужаков и любые нехарактерные события, могущие обернуться бедой для своих. Он был глазами и ушами братства в западной части Северграда. Мысль об этом наполняла его грудь гордостью. Он не был уличным шнырем, он был солдатом тени, тем, на ком держится незримый фронт. Его миссия была важнее, чем караульная служба у ворот на въезде во двор башни рода. Он охранял не только саму идею, но и свое будущее. Уголком глаза он видел своего напарника, Сеньку Кривого. Тот сидел на противоположном углу, подбоченившись с потрепанной кепкой у своих стоптанных башмаков. Вид у него был самый что ни на есть жалкий. Поношенная одежда, опущенная голова, время от времени он шмыгал носом. Для прохожих он был просто еще одним попрошайкой, обычным городским фоном, на который не обращают внимания. Но Василек знал, что под этой маской нищеты скрывался такой же зоркий разум. Сенька видел все, что происходило за спиной у Василька. Их зоны видимости перекрывались, создавая невидимую, но прочную сеть наблюдения. Они почти не общались в течение смены. Зачем? Все было отработано. Сигналы подавались едва уловимыми жестами. Почесать затылок, внимание на трактир, поправить воротник, подозрительный тип с юга, смахнуть невидимую пыль с рукава, все чисто, можно расслабиться на минуту. И вот в размеренную, гудящую, как улей, жизнь улицы вплелся новый ритм. Сначала Василек уловил его не глазами, а спиной. Чутье, отточенное годами на улицах, зашевелилось. Потом, чуть повернув голову и скосив глаза, увидел. По мостовой со стороны старой торговой площади шла тетка Вика. Неспешно, с той особой веской основательностью, которая говорила сама за себя. Одета она была не характерна для обыкновенной горожанки. Черные кожаные штаны и черная же рубаха с закатанными рукавами. Но еще простые горожанки не ходят с такой вот невидимой, но ощутимой броней из спокойствия. В руках она держала какой-то небольшой сверток. А позади, на небольшом расстоянии, шли двое. Парни в добротных, хотя и неброских, темных удлиненных кафтанах с тяжелыми дубинками на поясах. Лица дружинников были каменными, глаза постоянно сканировали толпу, крыши и подворотни. Это была личная охрана тетки Вики. Василек почувствовал, как мышцы на его спине сами собой напряглись, но лицо он сохранил пустым, сонно безразличным. Он позволил своему взгляду скользнуть по тетке Вике, будто увидел ее впервые, и тут же лениво перевел его на вывеску соседней лавки, делая вид, что разглядывает потускневшую краску. Тетка Вика прошла мимо него. И в тот миг, когда расстояние между ними сократилось до пары шагов, их глаза встретились. Всего на долю секунды. Ничто не дрогнуло в ее загорелом лице, ни единой мышцы. Она смотрела на него тем же рассеянным, ни к чему не обязывающим взглядом, каким смотрела бы на столб или лужу. Полное абсолютное неузнавание. Василек ответил ей тем же. Его собственный взгляд стал стеклянным взглядом паренька, который день стоит у стены и ни о чем не думает. Он даже слегка поднатужился, чтобы выглядеть чуть глупее. Через секунду он почувствовал взгляды дружинников на своей коже. Они тоже знали его, знали прекрасно. Но сейчас смотрели на него пустыми, ничего не выражающими глазами, словно видели впервые. Они прошли мимо, не замедляя шага, продолжая контролировать улицу, и их внимание уже переключилось на старика с тележкой, на группу подмастерьев, на Сеньку Кривого, сидящего на углу. Василек мысленно похвалил себя и Сеньку за выдержку, но уже через секунду улица взорвалась неожиданными событиями. Никто моргнуть не успел, как появилось несколько человек, которых только что, Василек мог в этом поклясться, не было. Первый возник впереди, шагах в 50 от тетки Вики, прямо на ее пути. И почти одновременно трое сзади, отрезая отступление, встав между ней, окружив ее охрану. Сердце Василька ёкнуло и замерло. Так не могут появиться обычные грабители. Тот, что впереди, был в длинном кафтане цвета болотной тины. Лица Василек не разглядел, только силуэт, залитый солнцем. И руки, которые начали двигаться с какой-то странной плавной резкостью, выписывая в воздухе невидимые узоры. Магические пассы или какие иные Василек не знал, но ледяная волна инстинктивного ужаса прокатилась по его спине. И тут же от незнакомца в зеленом ринулась в сторону тетки Вики не молния, не огонь, а что-то столь же нелепое и оттого еще более жуткое. Широкая грязная струя воды. Она вырывалась прямо из пустоты перед его ладонями, мутная, тяжелая, с видимым мусором и пеной, с характерным запахом городской канализации, который донесся даже до Василька. А сзади в это же мгновение трое внезапно появившихся бросились на дружинников. Их атака была молниеносной и беспощадной. Один, высокий и сухой, с жестоким лицом, выхватил из-под пыльного серого плаща кривую саблю. Двое других, приземистых и вертлявых, как крысы, зловеще блеснули на солнце острыми кинжалами. Весь мир для Василька сузился до этого клочка мостовой. Звуки притихли, все вокруг поплыло, кроме четкой ужасающей картинки перед глазами. Тетка Вика, казалось, была застигнута врасплох грязным потоком. Дружинники, яростно, но уже с первого удара очевидно обреченно, пытающиеся парировать атаку троих профессиональных убийц. Внутри у Василька все похолодело. Мысли еще секунду назад такие ясные превратились в ледяную крошку. Адреналин ударил в виски, заставив сердце бешено колотиться. Но вместе с ним пришла и чудовищная, парализующая ясность. Нужно что-то делать. Быстро. Прямо сейчас. Взгляд его, лихорадочно метнувшись, на долю секунды зацепился за Сеньку. Тот уже не сидел. Он привстал на колено, его маска слетела, лицо было искажено немой паникой и решимостью. Их глаза встретились. Что делать? Василек не знал, как остановить колдуна в зеленом. Не знал он и как справиться с тремя опытными бойцами. Его рука, все еще лежавшая на стене лавки, сжалась в кулак. Он увидел в метре от себя старую сломанную черепицу, валявшуюся у стоков. Увидел лохань с помоями, которую не успела убрать хозяйка лавки. Увидел висевшую на крюке у входа жестяную бадью для угля. С глотком воздуха, который обжег горло, Василек оттолкнулся от стены. Парнишка не бросился в самую гущу, а рванул в сторону, к тяжелому куску сломанной черепицы. Схватив его, резко обернулся, но тут же выронил из руки. Такого он увидеть точно не ожидал.